Я кивнул. «Значит, три сильных врага, это серьезно. Серебряный уровень не понимаю, что значит, но по ходу дела узнаю. Сейчас нужно найти себе помощницу, лучше умелую воительницу. На лицо не смотрю, она нужна мне не для этого, хотя, с такими мыслями мы и въехали в город». На воротах на нас посмотрел стражник, но, узнав купца, махнул рукой. «Его тут уважают». Подъехали к пятиэтажному зданию. Вывеска с цепями говорила о многом. «Тут продают рабов. Денег вам должно хватить, но если что, я подожду вас здесь и дам в счет сделки. Так что вперед», — сказал купец, и я вошел в здание. В просторном зале прогуливались множество людей. Сразу видно, что здесь были только богатые господа, с собачками и рабынями. В клетках, словно в ужасе, стояли товары на продажу, все чистенькие и накормленные. Купец не обманул, здесь продавали только высший сорт. В углу я увидел группу сильных воинов под вывеской «Воины». Я подошел и осмотрел их. Дамы под 2 метра, с телом борца самбо, их лица были покрыты шрамами, самое то. На мужчин я не обращал внимания и пошел дальше. «Вот это интересно», — вывеска гласила «Маги». Все девушки были в мантиях, стройные. Особенно меня привлекли эльфы с такими красивыми лицами, что хотелось их поцеловать. Но тут я услышал голос, который навсегда врезался в мое сердце. «Мерзкая членомразь, не трогай меня, ты недостойный моего мизинца, пернатый носорог, не смотрите на меня, вы уроды», — кричала девушка в самом углу зала. Народ обходил ее клетку стороной, иначе она бы их всех обрызгала. Она так любила. Это была моя бывшая девушка Леночка, которая бросила меня еще в институте. Она так грубо поступила, что я больше не мог встречаться с женщинами. Только на одну ночь. Она сломала мне сердце и выбросила замок. Я подошел к ней, но она меня не узнала и плюнула. В ней было трудно узнать ту красотку, которую я когда-то любил. Светлые волосы обесцветились, стали проступать черные корни, под глазами были мешки, а лицо стало худым. «Привет, Леночка. Не узнаешь меня?» – спросил я. «Таких челномразей я не знаю и знать не хочу. Вы все мужланы, как тот гад, что продал меня полгода назад. Так я и сижу в клетке», — ответила она. «Это я, Михаил, твой бывший из института. Вика, ты меня бросила ради Тимура Юдина, помнишь?» — сказал я весело. «Миха, это ты, но как ты тут оказался?» — спросила она. «Ко мне подошел маленький гном, который, видимо, был продавцом. Вас заинтересовала эта дама, на нее большая скидка. Цена всего 40 золотых», — сказал он, с радостью глядя на меня. Он явно хотел избавиться от нее. «Похоже, она тут всех достала. Она это может. 3 золотых и то с натяжкой», — сказал я серьезно. «Я королева, стою миллиарды золотых. Ты всегда был нищебродом, как и все мужики, с кем я была. Вы мерзавцы», — ответила она. «Нет, сейчас уже 2 золотых», — сказал я весело. «Согласен», — продавец опустил глаза на пол. «Но вы точно ее купите? Она немного не в кондиции и неконтролируемая», — предупредил он. «Вот деньги. Она мне подходит», — сказал я, протягивая ему 2 монеты. «За нее я бы отдал все свои деньги. Я ее любил. Может, и сейчас люблю». Народ начал хлопать мне. Здесь явно праздновали новую продажу. Моя бывшая Вика стала моей. Не верится. Я так ее любил. Скучал в разлуке. Хотел забыть ее, но не смог. «Вика, теперь ты моя. Я сделаю с тобой все, что захочу», — сказал я. «Ты мужланный спермобак, всегда смотрел на меня как на вещь. Я не удивлена, что именно ты меня купил, скотина. Всему виной моя доверчивость. Я так доверяла тому Артуру, что провожал меня в тот злополучный вечер до дома. Что же он мне помешал, что на следующее утро я проснулась тут, в этом аду», — ответила она. «Давай поговорим об этом в более приятном месте», — предложил я. «Хорошо», — согласилась она, явно смирившись со своей судьбой. Так непривычно было видеть ее такой, даже желание помучить ушло, хотя я уже обдумывал пытки для нее, но такую хрупкую даму обижать нельзя. «Я не зверь, добрый хозяин проведет для вас обряд передачи рабыни». Хозяин с улыбкой до ушей достал палочку из-под пазухи. Такие волшебные палочки я видел в одном фильме. Разработчики не придумали ничего нового. Он направил ее в рабыню, и взгляд ее стал стеклянным. «Рабыня Вика, данной мне властью как твой хозяин, я передаю все права на тебя этому господину Михаилу. Он будет твоим хозяином на всю жизнь. Заботься о нем и люби его. Твои хотелки оставь в прошлом». Яркий свет окутал девушку. Печать на шее в виде символа цепи исчезла. На ее месте появился символ нефтяной бочки. «Вот значит, Как меня видит эта игра, мне понравилось. Символ моего успеха. Народ опять захлопал. Тут явно умеют веселиться. Очень дружелюбное место. Из клетки вышла она, дама из моего прошлого. Моя боль в сердце. Та, что дарила такое наслаждение и такую тоску. И теперь она вся моя. Мне эта игра начинает нравиться. И тут я вспомнил, зачем пришел. Я же хотел купить себе боевого спутника. Мне еще дело делать надо. Я посмотрел в сторону воительниц в клетках. Им было любопытно смотреть на нас. Такого трепета к рабыням они не видели. Я уже хотел пойти к ним после того, как осмотрю Лию. И, может, немного полапаю. Теперь ты моя. Да, хозяин. «Я только твоя», и тут у нее предательски заурчал живот. Взгляд снова стал осмысленным. «Значит, ты хочешь есть? Пойдем скорее». За углом я видел хороший ресторанчик. Я протянул руку, чтобы коснуться ее маленькой ладони, но она внезапно пришла в себя и отшвырнула ее. «Веди меня быстрее, дурак. Видишь, я голодная. Вы, мужики, должны преклоняться передо мной. Я богиня красоты». Хозяин опустил глаза в пол. Люди разошлись. Им все явно наскучило. На эту рабыню магия порабощения не действует. Она, конечно, не убежит от вас и будет слушаться, но характер ее изменить не в силах. Вы уже пятый хозяин за месяц. Если надоест, приходите, куплю за 40 серебряных монет. Так что кормите ее хорошо и заботьтесь о ней. Убивать рабов в нашей стране – преступление. Штраф 7 золотых или неделя тюрьмы. Но я вижу, вы порядочный молодой человек. И мне не придется писать объяснительную записку начальнику городской стражи. Он порылся в кармане и протянул мне жетон, маленькую пластинку с меняющимися буквами. Это ее документы. Пусть носит на шее. Так она точно не потеряется, как в прошлые разы. Удачи вам. Мы вышли из шатра, я и моя новая рабыня. Я вспомнил о своей старой любви, которая когда-то была моей единственной. Андрей ждал нас у входа, и его удивление, когда он увидел нас с Викой, было очевидно. Он ожидал увидеть сильную даму-воина, а не хрупкую тощую девушку. Купец покачал головой, но, к его чести, промолчал. Мы сели в телегу и отправились в гильдию авантюристов. Всю дорогу я не мог отвести взгляд от своей рабыни. Ее живот урчал от голода. «Андрей, останови нас возле ресторана и отдай мне все мои вещи, а сам можешь идти. Мы сами найдем дорогу. Как хотите, главное, чтобы дело было сделано. Надо было тебе купить даму посильнее. Вот какой у нее низкий уровень и способностей почти нет». Я посмотрел на Вику и ничего не понял. Что за уровень? Я ничего не вижу. Купец и Вика удивленно посмотрели на меня, как на сумасшедшего. «Ты что, заклинание Миросмили не знаешь? Как ты тут жил без него?» — удивленно спросила Вика. Я покачал головой и мысленно произнес это слово. Мир вокруг преобразился. Появились символы и знаки. Вот как здесь активируется меню. Я взглянул на Вику. Все, как и говорил купец. Уровень 5, класс маг, особых талантов нет. Манны мало, если сравнивать с другими людьми, которые ходят рядом. Даже у купца ее больше в 5 раз. Я посмотрел на свою руку. Вот это интересно. Класс воин, уровень 10, особые способности, танец клинков и обладание легендарным оружием Экскалибур. Неплохо для начала. Нужно найти кого-нибудь, кто может мне все об этом рассказать. Спрашивать у купца или рабыни я не горел желанием. Я теперь все вижу. Так намного удобнее жить. Вот почему все знали, как меня зовут, и принимали за воина. Странный игровой мир здесь. Может быть, языковой фильтр сбился, и команды поменялись. Вот ведь сырой продукт. Вот твои товары. Я, конечно, оставил часть для деревни. В гильдии тебе будут рады. Не пропадай. Он уехал, оставив нас одних. Я взял ее за руку. Отпусти, подлец. Она пыталась вырваться, но я держал крепко. Мне хотелось проверить, насколько велика моя власть над ней. Это чувство опьяняло меня. Такая власть. Рабыня и тем более моя бывшая. И не подумаю. Ты мой раб и будешь меня слушаться. Я притянул ее к себе и поцеловал. Она сопротивлялась, но это лишь разжигало мою страсть. Мои руки ласкали ее мягкую и сочную грудь, но тут ее живот вновь заурчал. Я посмотрел в полные ненависти глаза, такие же, как в нашу последнюю встречу, когда меня избил ее парень Артур вместе с тремя своими друзьями. Она смеялась и плюнула в меня, лежащего на грязном полу ее подъезда. Никогда не забуду ее слов. «Ты никчемный парень, с тобой даже бомжихи спать не будут, не то что такая богиня, как я». Самые обидные слова в жизни. После этого дня я разочаровался в девушках и стал воспринимать их как врагов. Хотя была одна девушка, Мария, которая любила меня и заботилась о наших отношениях. Но я нашел повод и бросил ее. Как же она плакала. Мне стало тошно от этого. И все из-за девушки, которую я веду в ресторан. Нам две порции пельменей и кваса, а также горячего чая. Красивая эльфийка-официантка улыбнулась мне. Она пренебрежительно посмотрела на Вику. Та не могла это оставить без внимания. «Ты, швабра, быстро неси еду и не смей Михе глазки строить, у него еще много дел. Ему нужно мне одежду купить, жилье организовать. Он хоть и дурак, но будет заботиться обо мне». Официантка быстро убежала, оставив нас одних. Посетители вокруг косо смотрели на нас. «Рабыню надо воспитывать, иначе будут проблемы». Через пару минут официантка принесла еду. Я понял, что пора действовать. «Не ешь, пока я не дам». Мой приказ был четким. «Нет, я буду делать все, что захочу». Вика демонстративно взяла пельмешек в руку и, смеясь, съела его. Я это вытерпеть уже не мог. «Рабыня, я приказываю, положи руку вот сюда и ни в коем случае не убирай». Я указал на место рядом с чашкой чая. Она повиновалась. «По-другому магия рабства и не работает. Ты научишься меня слушаться. Я твой хозяин. Все будет по-моему». «Нет, гад». Но руку она все-таки положила. Взгляд сузился, ждет подвоха. И он был. Я взял в руки чашку горячего чая и вылил ей на руку. Она закричала, но руку убрать не могла. Улыбка озарила мое лицо. «Моя победа. Ты за это ответишь. Перед кем? Ты моя рабыня. Даже за твою смерть меня ждет всего лишь штраф. Ты вещь для меня, и будешь работать со мной. Тот купец, который нас подвозил, дал мне заказ на убийство бандитов в порту. Их много, человек 30. Я в шатре работорговца должен был купить воина, но не смог пройти возле тебя, так что служи мне хорошо, рабыня». Я показал на ее красную от чая руку. «И такого больше не будет. Поняла? Да, скотина, я поняла. И, кстати, спасибо, что купил. А то они меня кормить перестали, как меня последний хозяин кентавр вернул. Держал меня в стойле, заставлял за его детьми присматривать. А я детей не люблю. Хорошо, что ты тогда со мной. Детей я не планирую. С тобой точно». Засмеялся я нарочито громко. Ее это явно уязвило. Она хоть и худая и в лохмотьях, считает себя богиней красоты. «Встречаясь со мной, ты много о детях говорил. Хотел их. Вот что меня в тебе отпугнуло. Я не хотела ответственности. Не дави ты, мы могли бы быть все еще вместе. Ты самый добрый из моих парней», — сказала она неожиданно нежно. «Я не знал об этом. Ты же тогда говорила, что думаешь так же. Я не хотел детей именно в то время, а лишь тогда, когда ты будешь готова. Я думал, что все девушки мечтают о семье и детях. Как же я ошибался». Я закрыл глаза рукой и покачал головой. «Будь я мудрее, моя жизнь могла бы сложиться иначе. Как же несправедлива жизнь». Я посмотрел на нее и увидел, что по ее лицу текут слезы. Она тоже много думала о нашем разрыве и сожалела о нем. Но время уже не вернуть. Полчаса мы ели молча, изредка переглядываясь. Нам явно нужно многое обсудить, но это лучше сделать наедине, а не на виду у посторонних, особенно в симуляции игры. На нас могут смотреть десятки людей. И самое главное, я не уверен, что она настоящая. Не поймите меня неправильно, я узнаю ее, но это все не по-настоящему. Мир вымышлен, а мои чувства к ней нет. Расплатившись с красивой девушкой-эльфом, мы направились в гильдию. Впереди нас ждали новые приключения и опасности. По дороге я купил ей простое красное платье. Не в лохмотьях же ей идти в гильдию. В моих мечтах гильдия представлялась мне местом, где собираются сильные воины, чтобы отдохнуть после тяжелых миссий, выпить и поделиться историями о своих подвигах. Однако реальность оказалась иной. Это место больше напоминало трактир со стойкой регистрации и стеной с глиняными табличками. Окружающие нас люди, по правде говоря, не соответствовали моим представлениям о настоящих авантюристах. Многие из них выглядели скорее как бандиты, чем искатели приключений. Их взгляды были направлены на нас, особенно на мою спутницу. В этом платье она была так похожа на себя прежнюю, обворожительная и полная гордости. Мне захотелось поцеловать ее при всех, но я сдержался, решив, что сначала ее нужно привести в порядок. За стойкой регистрации стояли три девушки в синих сарафанах. Рядом с ними находились таблички с именами и послужными списками. Там было указано количество авантюристов, с которыми они работали. Мое внимание привлекла девушка в углу. На ее табличке значилось меньше всего авантюристов, всего трое, у других было больше 100. Она с грустью посмотрела на меня и мою спутницу, и мне стало ее жаль. Я подошел к ней. Табличка с именем гласила, что ее зовут Дарья, она милая, с маленькими рожками на голове и светлыми волосами, но все портило родимое пятно на пол лица. «Приветствую вас, путник. Вы к нам по делу, хотите подать заявку на задание?» – спросила она. «Привет, Дарья, я хочу зарегистрироваться у вас как авантюрист», – ответил я. «Вы пришли как раз по адресу, я этим тут и занимаюсь», – улыбнулась она, но слишком натужно. Было видно, что она давно не общалась с клиентами и не знала, как себя вести. «Может быть, она новенькая, я рада зарегистрировать такого красивого парня, каха». Моя рабыня, Анна, не понравилась ее тон. Она всегда найдет повод сказать свое слово. «Ты, девка, на моего мужика глаз не клади, он только мой», заявила она. Анна стала трясти кулачком возле девушки, и Дарье это не понравилось. Она схватила ее за руку и заломила ее за спину, пытаясь задушить. Анна не отставала и тоже сжала ее шею удавкой из ремня на поясе. «Я не ожидал от такой милой дамы такой прыти, хотя мне это понравилось. Раньше девушки не боролись за меня с такой рьяностью. Глядя на нее и ее милое лицо, я влюбился в нее. Я подошел к дамам и разнял их. «Анна, не надо так делать, я твой хозяин и не брошу тебя, клянусь», — сказал я. «Я так рада, хозяин». Анна обняла меня и стала плакать, целуя мое лицо. Дарья держалась за шею, кашляя. «Давайте я быстрее вас обслужу и пойду на отдых. Заполните эти бланки», — сказала она, передавая бланки, «и я вас отведу к главе гильдии Матиасу Аду». Я быстро заполнил все бумаги, и мы с Анной, которая уже забыла о том, что ее чуть не убили, последовали за Дарьей. Она вся сияла, но я так и не понял почему, пока не увидел старца в кабинете с вывеской «Глава гильдии». Старик под 50, весь седой и с тростью, его лицо говорило о множестве потерь и невзгод, но это не сломало его, а сделало лишь сильнее. «Привет, внучка пришла с новыми кандидатами в гильдию». Его голос звучал успокаивающе, а жесты передавали ощущение неописуемой силы. В комнате витал аромат фиалок и роз, создавая атмосферу уюта. Он умел подать себя в лучшем свете, хотя я заметил некоторую странность в его поведении. Он не так прост, как кажется на первый взгляд. У него точно есть свои секреты, возможно, даже более серьезные, чем можно было бы предположить. Его глаза словно насилуют мою милую рабыню в самых жутких позах, и я не могу избавиться от мысли, что в этом мире возможно все. Не зря же в некоторых играх прокачаться можно, поедая павших врагов. Мне такой способ не по душе, но кто я такой, чтобы судить этот мир? Он слишком отличается от моего, и мне предстоит жить в нем, пока я не найду способ вернуться домой и, возможно, даже отомстить своему начальнику, пусть даже и с увольнением. Я все равно не пропаду, у него много конкурентов, а с моими талантами в переговорах найти работу не составит труда. «Да, дедушка, они хотят вступить к нам в гильдию». Она обняла меня за руку, и Анна сжала кулаки, но ничего не сказала, помня, кто победил в прошлый раз. «Он очень талантливый парень, нам как раз нужен такой, чтобы победить в конкурсе гильдии». Глава гильдии подошел ко мне, пристально вглядываясь в мое лицо, словно ища в нем что-то важное. «Странные здесь все, кто же создал этот мир? Здесь клише на клише. Это ваше соревнование гильдий, просто посмешище. Каждый год в нем побеждает гильдия магов», — засмеялась Анна. «Им легче набрать больше очков, побеждая монстров, чем вам. В конце списка всегда будут гильдии ремесленников и бардов. Вы боретесь за второе место с гильдией убийц и воров. В этом году мы обязаны победить. Новый король будет смотреть на нас, и мы не можем его опозорить перед другими странами. В этот раз к нам приедут гости со всего света. Если они увидят, что гильдия героев так слаба, то решат напасть на нас. Маги всегда, как только начинается война, объявляют нейтралитет. Им это не интересно, у них свой договор между магами всего мира не воевать друг с другом, и они его соблюдают. С момента последней войны магов, когда почти весь мир был разрушен заклинаниями, магия на войне запрещена, но на соревнованиях ее применять можно. Поэтому я рад, что ты, маг, решил вступить к нам, а не в гильдию магов, хотя там и платят больше, чем у нас. Вот же я глупец, надо было сразу узнать, где больше платят. Это же основа поиска нового места работы, но я забыл об этом. Я и не знал, что здесь так много гильдий, хотя сразу нужно было догадаться. Я сделал выбор осознанно и вижу, что не прогадал, здесь мне рады, сказал я для приличия, пытаясь продать себя подороже, хотя бы здесь. Да, да, он начал активно пожимать мне руку, и блеск в его глазах пугал меня, но хоть кто-то рад мне в этом дрянном мире. Возможно, он дружественный НПЦ, у которого можно получить лучшие задания. Хотя сейчас мне это и не нужно, но со временем может пригодиться, ведь неизвестно, сколько я буду в этом мире. Все равно вы плохая гильдия, но мой любимый хозяин вас выбрал, значит и я буду с вами. Мой специальность – магия лечения и алхимия, засмеялась Анна. Я же не зря училась на биолога, хоть и один курс, также я неплохо лажу с людьми. Она улыбнулась мне, и я прекрасно помнил, как она умела общаться со всеми так легко и непринужденно, что перед ней открывались многие двери, которые были закрыты для меня из-за моей нерешительности при общении с влиятельными людьми. Вам нужно подписать здесь, и вы станете полноценными членами гильдии. Он подмигнул мне, со всеми привилегиями, скидками и надбавками. Также у нас есть свой профсоюз. Наша гильдия славится заботой о своих, даже если вы станете недееспособным на миссии или при игре. Передо мной на столе открылся свиток с письменами на странном языке, который я сразу понял. Хорошо, что учить новый язык не пришлось, хоть какой-то плюс в этой симуляции есть. Хотя я не мог отделаться от мысли, что это уже не игра, слишком уж все реально. Красивое перо так и манило взять его в руку. Красное, оно так и переливалось на столе. Перо Феникса, очень редкое, с гордостью сказал глава гильдии. В своей бурной молодости я добыл 3 пера Феникса и, к счастью, остался жив, в отличие от моих друзей. Моя рука непроизвольно потянулась к перу под радостные взгляды окружающих. Отличная идея поначалу стала для меня камнем преткновения. Я не просто вступаю в гильдию, я отрезаю себя от других возможностей. Страх совершить ошибку, как и много раз до этого, овладел мной. Страх неудачи еще до начала борьбы, хотя я и считаю себя вполне успешным. Никому не хочется проигрывать, особенно имея неплохие стартовые карты. Этот мир может дать так много, но реальность даст еще больше. Мне нужно во что бы то ни стало вернуться назад. Дыхание стало тяжелым, ком подступил к горлу. Ради чего мне возвращаться? Хотя у меня есть деньги, любви я так и не испытал, хотя и могу купить многое. Но что дальше? Все не имеет смысла. Но тут я посмотрел на Анну. Вот кто мне всегда был нужен. Та, которую я истинно полюбил и принял всю без остатка, со всеми комплексами и изъянами, что в ней есть. И я думал раньше, что она приняла и меня. Но все оказалось не так. Я выберусь из этого проклятого места и найду Анну. Мне нужно заставить ее полюбить меня снова и так, чтобы не разлюбить. Это станет целью моей жизни. Может быть, именно поэтому судьба забросила меня сюда, чтобы я наконец-то стал счастлив с той, о ком думал многие годы, той, что разбила мое сердце и прошла по нему катком, не оставив ничего, лишь пустоту, которую не смогла заполнить ни одна другая. Надо придумать план, чтобы заставить ее меня ценить. И я уже придумал его, но сначала надо закончить дело в порту и подписать эту чертову бумагу. Ура, теперь, мой мальчик, ты стал одним из нас, сжимал мою руку, в которой еще был след от пера Феникса. С тобой нам многое по плечу. Мы станем великой гильдией. Мы перестанем быть посмешищем для всех. Твое первое задание как новичка – сразиться с демоном в горах Мирва. Там, по слухам, он живет, и это принесет нам сразу много очков, ведь даже маги на него не идут. Но у меня уже есть задание в доках. Там засела банда разбойников. Возмутился я, убрав его руку с моего плеча. Не люблю я этого притворного пренебрежения, так мой начальник делал, когда что-то хотел получить бесплатно. Тот мир многому меня научил, и в этом я не повторю прежних ошибок. Тебе не стоит тратить таланты на такую ерунду. Он посмотрел на меня с улыбочкой, но мой грозный взгляд вернул его с небес на грешную землю. Улыбка сошла с его лица, и он опять принял грустный вид, который и был его повседневной маской. «Хорошо, сделай свои дела в порту и потом сразу в пещеры. Мне нужны эти очки срочно». Он сжал кулак возле своего лица. Видно, много он натерпелся издевательств за прошлые проигрыши от магов. Неудивительно, что он на этом помешался, старый маразматик. Но он мне выгоден до поры до времени. Деньги в этом мире, как и в моем, многое значит, а я хочу жить достойно со своей Анной, моей прекрасной рабыней, к которой могут присоединиться и другие. Об этом я стал мечтать, увидев прекрасную эльфийку-администратора. С эльфийками у меня еще не было, как и с другими мифическими народами, что я увидел на улице. В фантазии сразу всплыли детские мечты о красивых инопланетянках. Фэнтези тогда меня мало интересовало, но это почти одно и то же. Хотя я еще не совсем разобрался в этом мире, может, тут и такое есть. Я быстро разберусь в порту и, клянусь, сразу пойду в пещеры. От моих слов он сразу засиял. Анна же скривила лицо, ей не понравилась идея пойти в сырую пещеру. Я-то знаю, у нее клаустрофобия, и она боится любых мышей, даже летучих. Мы, забрав жетоны, быстро распрощались с этим местом и пошли в порт. Странные тут люди, ты не заметила? Я уже привыкла к ним. Они тут все чубаки. Улыбнулась мне Анна. И в этой улыбке я узнал ту, что полюбил, но вспомнил и ту, что разбило мне сердце. Мы идем в бой с бандитами. У тебя есть сильные стороны? Я посмотрел на ее стройное тело без мускулов. Ну там магия огня или воды. У меня был посох и плащ, когда я сюда пришла, но я их продала. А все безделушки из рюкзака я выбросила в реку, потому что с ними было тяжело идти. Она по-прежнему глупа, как и раньше. В этом рюкзаке могли быть бесценные артефакты и, возможно, даже инструкция, которую съела у меня ослица. А брошюрка с инструкцией была? Спросил я. Была какая-то книжечка, но она была без картинок и написана скучным языком. Я ее сожгла в первую ночь, когда стало холодно в лесу и пришлось разжечь костер. Хорошо, что папа научил меня разводить огонь, когда мы ходили на рыбалку в детстве. Хорошо, что ты жива осталась, моя прелесть, сказал я, не ругая ее. Она все равно не поймет, она ведь дура, но красивая, за это она мне и нравится. Как говорится, красота есть, ума не надо. Все равно она не последняя моя рабыня, и мне будет лучше, если она не будет этому противиться. Я знаю, какая она хитрая и подлая, когда нужно. Так что будить дракониху с острыми зубками я не стал, ведь у нее во рту часто бывает мое сокровище, которое мне еще пригодится для других. Она, улыбаясь, прильнула ко мне всеми своими прелестями. В то же время рядом с нами прошла парочка старинных, но симпатичных девушек. Одежды на них было мало, и та вся кожаная. Две дамы улыбнулись мне, высунув длинные змеевидные языки. Это точно суккубы из самых развратных снов. Другие мужчины реагировали на них так же, как и я, то есть смотрели, пуская слюни с открытым ртом. От их запаха кружилась голова. Но, посмотрев на Анну, которая не понимала, что тут творится, я сразу поцеловал ее. Я все-таки в другом мире, где есть и такие дамы, а я опять тащу все из прошлого, груз, который меня всегда тянет вниз. К порту мы добрались под вечер. Улицы стали пустыми, и по ним стали бродить суровые личности, воры и проститутки, иногда в одном лице. Хорошо, что мой вид их всех пугал, точнее, их пугал посох в руках Анны. Тут с магами связываться не любит, кому охота провести всю оставшуюся жизнь лягушкой или мышью. Ну так мне моя рабыня рассказала, она многое знает об этом мире, но вот уроков из знаний не берет. Все надеется дурочка, что вернется, и она поделилась и своей новой мечтой, прихватить из этого мира артефакты и продать их. Чтобы использовать их самой, она и не думала. У нее всегда очень ограниченный кругозор, поэтому к ней деньги и не идут. Возле входа в порт нас встретил стражник, пьяный и бородатый, как и все они, но проверить документы он, как полагается. Шлепнув Анну по попке, он нас пропустил. Хорошо, что денег не взял. А мог, она мне об этом рассказала, удобно иметь рядом с собой красотку. Вот мы и в порту. Ночью корабли смотрятся волшебно, как из книжек. Мачты с парусами медленно покачиваются в волнах. Морской воздух. Красиво. Странные птицы, которых я не видел, ловят рыбу возле берега. Мы точно в другом мире. Но вот где. Страна зовется Элдин, континент, Сатна. Названия планеты как таковой нет. Три луны на небе, Светень, Зимень и Имень. По виду на друг нет атмосферы, а вот на Имени она есть. Отчетливо видны моря и океаны и цветущая жизнь. Даже города видны в ночном небе, если присмотреться. Но связи с ними нет, и непонятно, кто там живет. Может, это и не люди вообще. По легендам там живут высшие эльфы, но это только слухи, что распускают обычные эльфы. Ведь они в мире почти как низший народ, который все угнетают. Среди рабов очень много эльфов, вторые по численности рабы. Это демоны, людей рабов мало, потому что они самые слабые из всех и чаще всего убегают. «Кого мы же ищем?» – спросила она. «Милая моя», — ответил я, — «мы ищем бандитов, что напали на меня в первый день в этом мире, но не их уже, их я перебил, а их хозяев и друзей. Это мой первый неофициальный заказ, с ним я смогу добиться многого в жизни, он откроет для меня перспективы, мне же надо как-то обживаться. Тебе ли не знать, как тут важны деньги, так же, как и в нашем мире? Рабыни такого не говорят, ты же мне свободу никогда не дашь, как бы я ни просила. Вы, мужики, от нас только одного и надо. Настанет время, и в этом мире будет второй Спартак, и смоет вас, угнетателей, в бездну, где вам и место». Я посмотрел в ее горящие глаза, полные ненависти. Она меня презирает, но печать не позволяет ей выразить свои чувства физически. Как хорошо, что она принадлежит мне и всегда будет на моей стороне. Я поцеловал ее в щеку, меня возбуждает ее гнев. Ее кожа такая холодная, в порту ведь уже начало осени, и скоро, наверное, нам придется купить зимнюю одежду. Моя милая в шубе будет смотреться чудесно. Мне нужна одна из твоих способностей, сказал я. Маги могут обнаруживать присутствие врагов, и у тебя есть такой навык. Я прочитал о нем в брошюре с твоими навыками. Да, это бесполезный талант, ответила она. Я не могла никого найти, ведь у меня нет врагов. Все, кого я видела, были дамочками, которые пялились на моего спасителя, моего мужчину, который в итоге предал меня, как и все остальные. Ты стала моей собственностью, и теперь мои враги, твои враги, произнес я. Она провела пальцами по воздуху, и я увидел зеленое свечение на них. Мой взгляд потемнел, и я подумал, что ослеп, но через минуту это прошло, и я увидел их, силуэты людей через здание. Они горели красным, точно мои враги. Одна фигура выделялась среди всех, низенький человечек, гном, но его свет горел ярче других, это был их главарь. «Твоя магия чудесна», — сказал я, — «я нашел тех, кого мы сегодня убьем». «Не думала, что буду полезна», — ответила она. «Ты много о себе не знаешь, Анна, но со мной ты раскроешься». «Не уверена, но если ты так говоришь, то я поверю в себя и в конечном итоге заслужу свободу от тебя». Она улыбнулась, но мне не понравилась ее улыбка. В ней таилось зло, которое может однажды погубить меня. Мне нужна помощь, чтобы усмирить ее, но для этого мне нужны деньги, и сегодня я готов их заработать. Тем, что умею плохо, но других вариантов у меня пока нет. Мы направились к тем врагам, которые стояли поодиночке. Как глупо с их стороны. Мой меч разрубал их одним движением, так что они и пискнуть не могли. Анна же обдирала трупы, а затем сжигала их. Нам не помешает лишняя монетка и оружие. Она умеет находить по карманам то, что я бы не нашел, и знает их примерную стоимость. Без нее было бы трудно. Хорошо, что я не выбрал другую рабыню. Хотя я мог бы найти новую помощницу, которая не будет каждый раз, смотря на меня, желать мне мучительной смерти. Я хочу обожания, хотя бы не искреннего. Мне нужен крепкий тыл по ночам, чтобы не замышлял против меня козни и не пытался облить кипятком. Надо сделать дело и сразу на рынок, купить себе союзника получше, чем Анна, которой я хоть и люблю, не доверяю. Убив всех однотипных врагов, мы подошли к последней группе из 10. С виду обычные пираты, но в них что-то не так. Трое из них – эльфы, и видно, что высшие, одеты слишком богато, хоть и скрывают это. Они точно из другой страны, не местные, разговаривают с сильным акцентом, в городе я его не слышал. «Нам нужен ваш товар, он поможет спасти нашу родину из рабства», — сказал один из них. «Деньги вперед, ушастый, мой босс не любит бездельников. Вы принесли ему то, что он просил», — ответил маленький гном, видимо, вожак пиратов. «Но даже у него есть босс, а чернокнижник», — эльф плюнул гному под ноги. «Пираты, что стояли рядом с ним», потянулись к саблям на поясах. Эльфы же стояли неподвижно, но я заметил, что их лица стали мрачнее. Никому не хотелось битвы. Но если она начнется, крови будет много и непонятно, кто победит. «Да, мой хозяин, который единственный согласился вам помогать в вашей борьбе», гном оскалил неровные зубы и облизнулся. «Да, плата с нами», эльф достал из пустоты сундук. «Я думал, что никогда не увижу ее во плоти». Гном потянулся к сундуку и хотел его открыть, но эльф стукнул по его руке тростью, что держал в руках. «Не удивлюсь, что эта трость – волшебная палочка, усиливающая заклинание. Надо забрать ее себе, больно красиво сморится. Мне в самый раз, но это не последнее, что я заберу себе, хотя я об этом еще не знал, и это будет самое ценное, что есть в этом городе. Мне в жизни всегда везло, а тут в мире магии мои амулеты приносят мне просто феноменальную удачу. И если ты меня обманешь, то не увидишь ее никогда. Многие пытались, но все они теперь покоятся на дне этого проклятого моря. Верните нам ее. Эльф положил сундук на пол. Звон монет внутри был слышен даже с расстояния 20 метров. Это немалая сумма, которая в неправильных руках может наделать много зла. Я сразу подумал, что у меня очень подходящие руки для такой задачи. Раздался оглушительный взрыв, и я потерял зрение. Кто мог это сделать? И самое главное, зачем?